Глава 12. Примерно в то время, когда его сотрудницы Карлсон и Петерсон пытались внушить мужество их жертве преступления, Бэкстрём прибыл в свой офис после 8 часов здорового сна и обильного завтрака. Даже таксист, который привез его на работу, постарался ничем не испортить ему настроение. Не произнес ни слова за всю поездку. И открыл рот только когда остановил машину перед зданием полиции в Сольне, и Бэкстрём стал копаться в карманах в поисках денег, чтобы расплатиться за проезд. «Ты ведь комиссар Бэкстрём, не так ли? Ты же разобрался с чертовыми иранцами?» «Я прав?» «А ты сам-то кто такой?» — спросил Бэкстрём. «Судя по акценту и внешнему виду, типичный араб», — подумал он. И если этот парень сейчас задумал какую-то гадость, пожалуй, стоит позволить ему понюхать малыша Зигга. «Я из Ирака, поэтому данная поездка — мой подарок комиссару», — ответил таксист, широко улыбнулся, отсалютовал Бэкстрёму сжатым кулаком и уехал во свояси. «Вторники в любом случае лучше понедельников», — подумал Бэкстрём, когда включил красную лампу у себя над дверью и сел за свой письменный стол с чашкой свежезаваренного кофе в руке. Кроме того, ему срочно требовалось позаботиться об одном деле, иначе он рисковал обедом, который уже в мечтах видел перед собой. Поэтому он сразу позвонил шефу отдела по защите животных, комиссару Луве Линдстрёму. Судя по имени и сфере деятельности, ничем не отличавшемуся от всех других, кто независимо от пола, подрывали доверие к полиции и порождали сомнения относительно ее способности выполнить возлагаемую на нее святую задачу. «Бэкстрём?» — буркнул комиссар, поскольку этого вполне хватало, когда речь шла о самом известном и уважаемом полицейском страны. «Рад слышать тебя, Бэкстрём!» Линдстрём, судя по голосу, и в самом деле искренне обрадовался звонку. «Я понимаю, почему ты звонишь. Чем я могу помочь тебе? Мои коллеги действительно попали в ужасную историю». «Да нет», — возразил Бэкстрём. «Скорее вопрос состоит в том, что я могу для тебя сделать». «О чем ты?» «Я постараюсь кратко объяснить тебе суть дела». От радостных ноток в его голосе не осталось и следа, — подумал Бэкстрём. Для начала он описал их преступника. Пожилую, одинокую женщину, уже не способную адекватно оценивать ситуацию и одной ногой стоявшую в могиле, а затем рассказал, как оба коллеги Линдстрёма и две их помощницы из правления Лена выполняли свое задание. 4 человека, каждый из которых в 2 с лишним раза моложе, чем она, орали и колотили по ее двери. Все без униформы, все в гражданском, и никто даже не попробовал показать ей обычное полицейское удостоверение. Пожалуй, ничего странного, что она принимает их за грабителей, пытающихся проникнуть к ней в квартиру. Как же она должна была воспринимать происходящее? Но подожди, подожди. Разумеется, они предъявили документы, обозначили себя как полицейских. Это ж вполне естественно. Вот как, хмыкнул Бэкстрём. «Откуда тебе это известно?» «Ты можешь подождать секунду?» — ответил явно сбитый с толку Линдстрём. «Конечно!» — милостиво согласился Бэкстрём. «Извини за задержку», — сказал Линдстрём 5 минут спустя. «Сейчас я разговаривал с обоими коллегами, побывавшими там, и они оба убеждают меня, что предъявили удостоверение. Поэтому, если госпожа Линдерот заявляет обратное, боюсь, она врет». «Вот как?» — не сдавался Бэкстрём. «Расскажи, как они это сделали? Как показывали документы?» По словам коллеги Линдстрёма, Томаса Боргстрёма, тот держал свое удостоверение перед глазком ее двери и одновременно четко и спокойно объяснял, что они из полиции, и сказал, по какому делу пришли. Другой коллега, Клаес Бодстрём, подтверждает, что именно так все и происходило. «Через дверной глазок?» Бэкстрём показал свое удостоверение через глазок в двери госпожи Линдерот. и коллега Ботстрем один в один подтверждает его рассказ. Да. Ты же знаешь, такой стандарт сегодня во всех новых домах. А ее дом построили всего несколько лет назад. Тогда, боюсь, здесь у нас проблема, сказал Бэкстрем. Проблема? Что ты имеешь в виду? У госпожи Линдерот нет никакого глазка в двери, функционирующего во всяком случае. У всех других в доме они, конечно, есть, но не у нее. Когда квартирное товарищество собиралось установить новый, пожилая дама отказалась, и когда они не захотели по ее просьбе убрать его совсем, попросила их оставить старый, неисправный. Не хотела, чтобы кто-то заглядывал к ней в квартиру. Как я уже говорил, у нее начинает ехать крыша, как часто бывает со старыми людьми. Вот как? И ты был там? На месте, значит? Ну, к сожалению, так все и есть, констатировал Бэкстрем, не вдаваясь в детали. Вдобавок у нас имеется свидетель. Женщина, живущая на том же этаже, лицезрела всю вашу так называемую операцию и по какой-то причине описывает ее точно так же, как и госпожа Линдерот. Слово против слова, ты хочешь сказать? Фактически это ведь ты говоришь. Слово против слова. Я сожалею, продолжал Бэкстрем. В данном случае на самом деле все не так просто. Не предвосхищая возможное расследование в отношении твоих коллег по причине должностного преступления, я должен констатировать, что здесь все обстоит значительно хуже. По-настоящему плохо, если ты сейчас понимаешь, что я имею в виду. Я говорил, кстати, что звоню с моего мобильного. Неплохая вещица. У него есть фотокамера и микрофон с магнитофоном. Если ты понимаешь, о чем я говорю. Тебе будет над чем поломать голову, дурачок, подумал он. Да, я тебя услышал, но у меня есть два предложения, перебил его Бэкстрем. Прежде чем ты реально навалишь в штаны. Да, я слушаю, я тебя слушаю. Проще всего было бы, если бы я вызвал сюда твоих коллег и двух других, чтобы мы смогли допросить их. Да, но ведь это, наверное, все-таки не понадобится. Надо надеяться, что нет, поскольку я собирался отправить все в архив, ввиду отсутствия состава преступления. И, если тебе интересно, это касается всего вместе. Твоих коллег, дамочек из правления Лена, нашей свидетельницы и также старой госпожи Линдерот. «Из тех, кого сломать, расплюнуть», — подумал Бэкстрем, закончив разговор. И в то самое мгновение, когда сунул руку в карман, чтобы достать ключ, открыть заветный ящик письменного стола и плеснуть себе несколько вполне заслуженных капель, в дверь постучали. Явно без особого стеснения, судя по звуку кулаком, и слава богу, что он не успел вставить замок, поскольку тогда его дверь наверняка бы выбили. «Садись, пожалуйста, Аника», — Бэкстрем показал на стул для посетителей. «Черт!» — воскликнула Аника Карлсон и всплеснула руками. «Черт! Черт! Черт!» «Рассказывай!» — приказал Бэкстрем. Пусть он уже просчитал, что произошло с их потерпевшей Фридой Фриденсталь и с тем заявлением, которое, безусловно, повлекло бы за собой реальный приговор за угрозу насилием, если бы она сейчас осмелилась дойти до суда.